Подобных предложений от нее еще не поступало. Бедная креветка, она даже не поняла, что все кончено. Просто я закаляю себя, чтобы сказать ей об этом. Глава 49. Я могла бы осторожно подвести ее ближе и выловить сачком, почистить и выбрать все косточки, а потом насладиться ее вкусом. Но проклятая любовь сорвалась с крючка. У военных есть термин — положение на изготове. Это значит, нужно быть готовым выстрелить, пока противник не обошел тебя с тыла. Мы с Бенни уже несколько недель находимся в таком положении. Остается лишь обнаружить противника. Между нами случилось нечто, что я воспринимаю как начало конца. Когда именно? Не будет преувеличением сказать. В нашу первую встречу. Скорее, однако, слом наступил в тот вечер, когда Бенни выложил свои планы перестройки дома и финансовые расчеты, объяснив, что мне следует продать нашу с Эрьеном квартиру и уйти из библиотеки. Или, во всяком случае, взять там полставки. Это вызвало у меня приступ удушья, своеобразной психической астмы. По сути дела, Бенни ткнул меня носом в действительность, которой я всячески сторонилась. Не то чтобы я совсем не думала о нас. Думала. Но в основном о наших чувствах, о наших разногласиях. О том, не испарятся ли эти чувства по мере нашего узнавания друг друга. Ведь если нам не удастся сохранить чувства, утратить актуальности проблемы жилья. Фактически я уговорила себя, что рано или поздно Бенни поймет, производство молока — дело слишком трудоемкое. При его золотых руках и знании моторов он запросто найдет работу в какой-нибудь тракторной фирме. И тогда можно будет подыскать жилье ближе к городу. А если ему позарез хочется оставить за собой фамильную усадьбу, можно было бы пока сдавать ее в аренду. В глубине души я знала, что мои расчеты основаны на самообмане. Ярость, с которой Бенни налетел на меня осенью, когда я обнаружила его аттестат, подсказывала мне, что все гораздо сложнее, чем я думаю. Тем не менее, я, как уже упоминалось, благополучно отстраняла от себя эту проблему. А тут прибежал Бенни и, виляя хвостом, положил ее мне на колени. Когда он предложил в няньке Вайолет, мое терпение лопнуло. Я без обиняков изложила ему свое видение ситуации. Выражаясь военным языком, я провела операцию по многократному уничтожению противника, но мне казалось важным в кои-то веки объяснить свою сторону медали. Сжигать за собой мосты я не собиралась, а потому горячо внушала Бенни, что не следует торопиться, что надо сначала углубить отношения, сформулировать потребности и выбрать среди них самые насущные. Только так мы сможем приспособиться друг к другу. В общем, я напоминала себе усталого семейного терапевта. Я пыталась соблазнить Бенни новыми перспективами. Может, ему захочется поедеть со мной по свету, у него ведь никогда не было такой возможности. Или получше узнать собственного ребенка, взяв отпуск по уходу и позволив мне одновременно заниматься любимым делом. Он вроде бы соглашался с моими доводами. Во всяком случае, задумчиво кивал. Казалось, после такого разговора надо приступать к этому самому углублению и приспособлению. На деле случилось обратное. Каждый не захотел уступить ни пядь земли и ушел в собственную жизнь. Мы едва ли не состязались друг с другом. Бенни изображал из себя простого крестьянского парня, разве что не плевал на пол жевательным табаком и не дрался на ножах. А я изображала сосредоточенную на карьере женщину с высокими культурными запросами, сокращенно ЖВКЗ или ИВКЗ, если заменить первое слово на идиотку. Мы больше не наводили мосты над пропастью, а пытались столкнуть в нее другого. Возможно, оба надеялись на чудо. Я ждала, что он признает наличие у себя души. Он рассчитывал, что у меня вдруг вырастет новая часть тела — фартук. Сражались мы мужественно. Взаимная тяга была все еще столь сильна, что мы могли в любую минуту провалиться в черную дыру. Естественно, эта тяга имела и обратную сторону. Таких скандалов, какие мы закатывали теперь, у меня не случалось ни с кем. В конце концов, мы поставили крест и на постели. От физической близости разрывалось сердце. После этого у нас оставалось уже совсем мало общего. В создавшихся условиях мы утратили даже покой рядом друг с другом. Кончилось все там же, где и началось, на кладбище. Однажды мы поехали туда вместе и стали приводить в порядок каждый свою могилу, как вдруг Бенни сказал: «По-твоему, мы когда-нибудь будем лежать под одним камнем?» И задумчиво взглянул на меня. Я посмотрел на его памятник и содрогнулась. Вопрос в том, под каким из них? «А, по-моему, точно не будем», — отрезал Бенни. До меня не сразу дошло. Значит, он больше не верит, что у нас что-нибудь получится. Ни теперь, ни потом. При этой мысли меня пронзила острая боль, и я прибегла к коронному обезболивающему, к шутке. В любом случае, ты навсегда останешься для меня парнем с соседней могилы. Как в иллюстрированных журналах бывает замечательный парень с соседней виллы. Они знакомы с детства, но героиня не понимает всех его достоинств, пока ее не оставляет с носом обворожительный городской хлыщ. Тогда она возвращается домой и выходит замуж за парня с соседней виллы, который преданно ждет ее. В общем, я хочу, когда придет час, вернуться к парню с соседней могилы. К тебе, Бенни. И тогда мы продолжим игры с пальцами и сплетемся ими так крепко, что перестанем различать, где твои костяшки, а где мои. Ты будешь преданно ждать меня? Бенни некоторое время сидел молча. Если честно, не хотелось бы, — наконец выговорил он. А как мы поступим с мужьями и женами, которыми обрастем на жизненном пути? Забудем про них, Бенни. Ведь главное — это мы с тобой. Даже если следующий раз будет лишь на том свете. Если найдется женщина, которая захочет сделать из меня порядочного мужчину, я ей это позволю. И потом не брошу. Мы долго молчали. «Наверное, нам не стоит больше встречаться», — заключил Бенни. В ту минуту я была только благодарна, что он принял решение за нас обоих. Окончательность этого решения до меня не доходила. Я согласилась. Бенни встал и пожал мне руку. Мы обнялись и долго-предолго стояли между памятниками. Может быть, полчаса. «Давай встретимся тут же», — в конце концов сказала я. «Лет через 50». «До свидания», — печально отозвался он. И ушел. Я еще некоторое время постояла, затем тоже направилась домой. Глава 50. Мне так никогда и не узнать, поняла ли Дезире на кладбище серьезность нашего расставания. И если поняла, то как к нему отнеслась? Думаю, все еще могло бы некоторое время идти по накатанному. Ее устраивало неделю трудиться в поте лица, а потом иметь несколько часов расслабухи в деревенской обстановке. Поскольку это я всегда стоял с шапкой в руках, выпрашивая у Дезире милостыню, удивительно, что на разрыв пошел я. Во всяком случае, мне кажется, инициатива была моя. Что ж, хотя бы не придется больше унижаться. Однако мой решительный шаг давался мне нелегко. По возвращении с кладбища я скинул с себя сапоги, прошел в залу и нашел в секретере блокнот с ручкой. Потом сделал обход фермы и всей усадьбы. Чинно расхаживал кругом и вроде строительного ревизора записывал, где что нужно сделать. При этом в наушниках у меня была музыка с молодежного канала. Я врубил радио на полную катушку, чтобы лоботомировать себя, но только временно, без последствий для здоровья. Поставил себе условие. Кроме текущей работы, выполнять по 3 задания в день. А задания были не самые простенькие. Зацементировать площадку для навоза или построить новую водокачку. Тем не менее, я справлялся. Стиснув зубы, глушил боль работой. Навалил на себя столько, что не было минуты проглядеть газету. Зачастую не мог сообразить, какой сегодня день недели. Каждое утро я уходил в 5:30 и вертелся, как белка в колесе, до 10 вечера. Вернувшись в дом, отключался, иногда не успев доползти до спальни. Случались дни, когда я не мог вспомнить, была ли у меня во рту хоть маковая росинка. В таком духе продолжалось до весеннего сева. Если коровы позволяли себе фордыбачиться, я мог двинуть им кованым сапогом в бок. Одна стала такой нервной, что пришлось ее стреножить. Пускай скажут спасибо, что я вообще держу их. Я не впал в апатию, которой мучился до появления креветки, но, видимо, подспудно рассуждал следующим образом. Коль скоро я пожертвовал ради фермы самым потрясным в своей жизни, можно пожертвовать и остальным. Потом, однако, у меня возникла идея, что надо по субботам куда-нибудь отваливать. Я вроде как дал себе очередное задание. Вечером вон из дома. Езжай смотреть, что предлагает рынок.